Глава 16. Катастрофа! Это просто была катастрофа! И как это вообще получилось? Поцелуй со сводным братом. Мало того, поцелуй на глазах у всех, на глазах у моего папы и его мамы. Я думала, такое только в кино бывает. Но не может в жизни совпасть такое количество негативных факторов одновременно. Что ж, судя по всему, я любимица судьбы. Я честно попыталась сказать что-то родителям, очевидно ждущим объяснений. Вот только что я скажу, если даже сама не поняла толком, что произошло. Не осознала даже. Поцелуй так и горел на губах. Мой первый поцелуй. Руслан на днях предложил мне встречаться. Я согласилась, а когда он попытался меня поцеловать, отстранилась и сказала, что я не хочу торопиться. Ключевое слово «отстранилась». И в случае с Ником тоже могла бы отстраниться, но по какой-то необъяснимой причине я помедлила, и случилось то, что случилось. «Вечеринка окончена», — в конце концов вымолвила Ирина не своим голосом. «Женя, разгоните гостей. Вы двое идите в дом. Немедленно!» На ватных ногах я послушно поплелась в дом. На Ника я боялась даже смотреть. Наверняка, если посмотрю, то увижу его ухмылочку. Более чем уверена, что его это все только веселит, а у меня жизнь разрушена. Может, я драматизирую? Может, удастся обернуть это в шутку? Хотя бы Ник это подтвердил. Мое сердце билось как ненормальное. Я испытывала гремучую смесь чувства стыда, страха и чего-то еще. Чего-то нового, сладко тянущего в груди. От всего этого голова шла кругом. Дома, конечно, тоже были гости Ника, поэтому пришлось ждать, когда они освободят помещение. После них весь первый этаж был в точности, как в день нашего с папой приезда. Странное чувство дежавю. Ирина брезгливо смахнула с дивана пустую упаковку из-под чипсов и присела на край. Папа сел рядом с ней. Я решила, что мне тоже нужно сесть, и присела в кресло. А Ник уселся на подлокотник этого же кресла, оказываясь слишком близко. Жаль, кресло было тесное, отодвинуться было некуда. «Что с вашими лицами?» — нарушил молчание Ник. «Я ведь поцеловал ее, а не ударил». Я вспыхнула, щеки залило жаром. Мне было так стыдно. Это ведь мой папа. Не думаю, что отцам полагается лицезреть первый поцелуй их дочерей. «Что между вами?» — Ирина говорила так, будто хочет ударить словами. Первый раз я слышала от нее такой тон. «Ничего», — начала была я. «Любовь. Нам по 18 планируем пожениться. Может, даже вас опередим», — перебил меня Ник. «О, боже! Я хотела было толкнуть его хорошенько, но в последний момент моя рука очень неловко замерла. Я не могла его коснуться. Как же мне было неловко!» Ирина поджала губы, зато мой папа принял все за чистую монету. «Это правда, Алиса? Почему ты мне не говорила?» «Что? Да нет же, он шутит! Это была шутка!» «Что за шутки такие?» — процедил папа. «Слушай, ты пацан, с моей дочкой я так тебе шутить не позволю». «Саш!» — Ирина накрыла его колено ладонью. «Успокойся, сейчас разберемся». «Поверить не могу. Для тебя это была шутка?» Не успокаивался Ник. Периодически он вытирал кровь с рассеченной брови. «Ты разбила мне сердце, булочка?» «Хватит!» — взмолилась я. Заставила себя все же взглянуть в его глаза. Меня будто током прошибло. «Теперь всегда так будет? Или это только после поцелуев бывает? И когда же пройдет?» Скорее бы закончился этот день. Ник вскинул руки в жесте «сдаюсь». Его эта ситуация, казалось, забавляла. Или это попытка скрыть свои истинные эмоции? Хотя с чего вдруг ему вообще испытывать какие-либо эмоции? Это для меня этот поцелуй первый, а у него уже, небось, 101-й. Ему поцеловаться все равно, что в магазин сходить. Это уже переходит все границы, — не выдержал папа. Ира, твой сын совершенно неуправляемый. Твоя дочь не похожа на ту, кого можно принудить к поцелую. Неожиданно заступилась за Ника Ирина. Так что оба хороши. Ник опешил, и я тоже. «Довольно», — отрезал папа. «Идем-ка, Никит, выйдем, поговорим с тобой по-мужски». «Пап, не надо этих клише», — собрала воля в кулак я. «Это был поцелуй наспор, просто шутка, ничего особенно. Прошу, не преувеличивайте». «С каких пор ты целуешься наспор, Алиса? Моя дочь была примерной девочкой, пока не встретила твоего сына», — повернулся он к Ирине. «Саш, Алиса уже взрослая и...» «Ну хватит уже, что за фигня?» — вмешался Ник. «Целоваться преступление, что ли?» «Ты сейчас получишь». Терпение моего отца было на пределе. «Идите по своим комнатам, живо!» — потребовала Ирина. «Завтра поговорим. Женя, а ну-ка, проводи их. Я не хочу, чтобы они оставались наедине». Я возмущенно выдохнула. «Мне ведь 18. Что за тотальный контроль? Но спорить значит продолжить этот ужасный, смущающий разговор. Поэтому разумнее было бы подчиниться, что я и сделала». Женя и правда проводила нас с Ником до самых дверей наших комнат. Я юркнула в свою. С досады пнула мягкую лисичку, свалившуюся с полки. Почувствовала укол вины, подняла ее, отряхнула и погладила. Она-то не виновата в полной неразберихе в моей жизни. Эх, как же было просто, когда мы с папой жили только вдвоем. Выждав 10 минут, я открыла дверь с намерением выйти из комнаты. Снизу слышался разговор папы и Ирины на повышенных тонах. «Алиса, нет, вернись к себе». Женя, оказывается, никуда не ушел. «Мне надо с ним поговорить», — сделала жалобное выражение лица я. 5 минут. Нет, 3. 3 и не больше, обещаю». Женя смерил меня взглядом и вздохнул, кивнул на дверь Ника. 2 минуты, Алиса». Я хотела было постучаться, но времени было в обрез, так что вошла так, молясь, чтобы Ник не успел скинуть одежду по любой причине. Что ж, наполовину мои молитвы были услышаны. Ник успел скинуть только толстовку, в которой был и теперь голый по пояс, что-то печатал кому-то в телефоне. «Да-да, входи, я уже привык», — сказал он, не поднимая глаз. Я замялась. Так хотела поговорить с ним, прояснить недосказанность, но совершенно не знала, что ему сказать. Спросить, почему он меня поцеловал? Не могу. Да и ясно же, очередная издевка. Но что же сказать? Потребовать извинений? За поцелуй? Нет, это странно. Что? Что ты делаешь? Неловко выдала я наконец. Минутку. «Готово». Ник отложил телефон. «Ничего особенного?» «Ясно». Расставался с Маринкой. «Понятно. Стоп, что?» Ахнула я. «А что?» — пожал плечами. «У тебя разрешение надо было спросить». «Но почему? Из-за меня?» «Да нет, конечно». Сама спросила, сама ответила. «Чушь какая-то». «Не из-за тебя». Склонил голову на бок Ник. «Фу!» — выдохнула с облегчением я. «А не то бы...» «Из-за меня. Мне понравилось с тобой целоваться». Я так и открыла рот. Уставилась на его губы, невольно вспоминая их влагу и мягкость, и в то же время напористость. Его руки на моем теле, запах его парфюма. Наконец до меня дошло сказанное им. «Не смешно!» — возмутилась я. «Я не смеюсь. Повторим, Лиска. Ник шагнул ко мне. А потом и еще, я не на шутку запаниковала, отступая спиной вперед к двери. А Ник все приближался, будто наслаждался моей паникой, точно хищник, еще и взгляд такой. Я развернулась и вылетела из комнаты, чуть не врезалась в Женю. «Алиса, все в порядке?» — спросил тот. «Не в порядке. Совсем не в порядке. Ведь Ник подрался с моим парнем, а я напрочь об этом забыла. Руслан просто вылетел из моей головы. Надо бы позвонить ему, спросить, все ли в порядке. Но в мыслях у меня лишь Ник и наш поцелуй». Утром в понедельник я проснулась с более-менее ясной головой. Гормоны поутихли, и я могла здраво все проанализировать. Это я пыталась сделать еще вчера, но родители чуть ли не силой вынудили меня и Ника поучаствовать в увлекательном мероприятии по укреплению семьи. Мы пожарили барбекю, поговорили о школе. Папа и Ирина улыбались друг другу и нам так, будто накануне ничего странного не произошло. Я уже стала думать, а может, мне приснился тот поцелуй? Но Ник бросал на меня те самые взгляды, когда родители отворачивались, и я осознала, это была реальность. Что за реальность такая, в которой я целуюсь с почти сводным братом? Нет, не так. Это он меня поцеловал. Шутки ради. А предварительно сообщил своему лучшему другу Дэну о том, что я толстая дура. Его уже достало. Как-то я об этом подзабыла. Не вяжется это со странным поцелуем. Он хотел доказать, что мы не брат с сестрой, но это и так понятно. Я сказала это, чтобы его позлить, и вышло то, что вышло. Под конец вечера Нику преподнесли его подарок. Ну, тут все банально. Что дарят мажорам на совершеннолетие? Конечно же, машину. Крутецкую иномарку серебряного цвета. Мне кажется, Нику угодили. Улыбнулся матери впервые, кажется, со дня нашего с папой приезда. Осталось ему только получить права, и все. Экзамен, как мне объяснили, он уже сдал. «Буду возить свою девушку», — объявил Ник и почему-то посмотрел на меня. К счастью, родители то ли не заметили, то ли решили сделать вид. В понедельник я твердо решила поговорить с Ником и расставить все точки над «и». Пусть знает, что со мной не выйдет играть в игры. Но утром он уехал в ГИБДД получать свои права. Поэтому явится в школу только к третьему уроку. Воспользовавшись отсутствием Ника, я попыталась разговорить папу и Ирину, вернуть их расположение. Но папа был необъяснимо холоден со мной. Нет, он улыбался, называл лисенком, но... Будь-то то доверие, что было между нами всегда, его не стало. В школу я приехала озадаченная и в расстроенных чувствах. День не задался с самого начала. Я вошла в класс и направилась к своему месту рядом с Лерой, но та положила на стол сумку и отвернулась. Так ясно. Отправилась к пустующей задней парте. Чувствовала на себе взгляды всего класса, недобрые взгляды. Марина так вообще будто хотела дыру во мне прожечь. Но в чем я виновата? Я просто хотела как лучше, хотела помочь Нику. А теперь меня все ненавидят, будто я предательница и лгунья. Как же все могло так запутаться? Я села за парту, открыла рюкзак. Так, а это что? Вытащила какой-то смятый белый листочек. Развернула и... невольно вскрикнула: «Держись от него подальше!» И это было написано красным. «О, Боже! Кровь?» — выдохнула я. «Кровь! Красная акварель!» — послышался голос Марины. «Серьезно, понюхай!» «Что?» «Это не кровь, она даже пахнет медом. Медовая Викина акварель. Банальщина. Я тоже парочку таких получала, да и любая, кто с Ником встречался». «Но я вовсе не...» Я осеклась. Все-таки я целовалась с Ником на глазах у всех. Подняла глаза на Марину. Зачем она мне это говорит? Разве она не должна меня ненавидеть? Я присмотрелась к надписи, даже понюхала. Марина оказалась права. Как же перепугалась! Это определенно была никакая не кровь. Скомкала листочек и отшвырнула в сторону. Идиотизм! Чем я такое заслужила? Вика теперь так и будет надо мной издеваться. Второй урок прошел без приключений, если не считать приключением мою очередную тройку. Я отправилась в столовку заедать горе. Купила себе салатик, булочку и чай. Только собралась начать есть, в одиночестве, конечно, за столом для изгоев, как тотчас нарисовалась Марина. Села напротив меня и пытливо уставилась. «Ну что?» — не выдержала я. «Я понятия не имею, почему Ник расстался с тобой. Я тут ни при чем. Вот у него и спрашивай». «Успокойся. Ясно же, что из-за тебя. Права была Вика, знаешь, я тебе даже сочувствую. Нет, правда, быть девушкой Ника оказалось просто ужасно». «Что, плохо целуется?» — фыркнула я. «Сама же знаешь, что целуется он офигенно. Но не только со своей девушкой, вообще со всеми подряд. Он постоянно обнимался с другими, пока мы встречались, а когда я спрашивала с него за это, говорил, что в верности не клялся. Я для него была просто игрушкой», — вздохнула Марина. «А я-то верила, что он влюбится в меня. Но в его планы это вообще не входило. А мне-то что? Зачем ты мне все это рассказываешь?» «Затем, что новая игрушка — это ты. Можешь не надеяться на большую любовь, Алисочка. Спроси у любой, кто встречался с ним, если мне не веришь. Пока ты ему интересна, он будет лучшим. Но когда добьется своего, то быстро переключится на новую куклу». «Не добьется», — отозвалась я. «Да он и не хочет. Слушай, между нами ничего нет. А теперь оставь меня, наконец, в покое». Глаза уже неприятно щипало от подступающих слез. На меня ополчились все, абсолютно все. Друзья, учителя, папа. Хотела бы я все исправить, но не знаю как. «Что здесь происходит?» А вот и Ник нарисовался. Остановился около стола и переводил взгляд с меня на Марину. «Просто болтаем», — улыбнулась ему Марина. «Не приближайся к Алисе и не болтай с ней», — велел он. «Я сама решу, с кем болтать», — взорвалась я. «Не лезь ко мне, придурок, все из-за тебя». «Закончила?» — скинул брови Ник. «Бери поднос и пошли». «Куда?» Он сам взял мой поднос. «Моя булочка!» «Эй, а ну верни!» «Идем, Алиса». Ник развернулся и пошел к столу, где обычно обедали он и его компания популярных мажоров. Подсаживаться к ним могли только красивые и популярные девчонки-почитательницы, а я не вхожу в их число и входить не собираюсь. «Ну уж нет!» — я дернула Ника за рукав. Он развернулся, все еще держа мой поднос. Конечно же, на нас опять все глазели. «Если ты хочешь нормально поесть, теперь это возможно только за нашим столиком. Нравится тебе это или нет?» «А, это ты типа так помогаешь, потому что испортила мне жизнь?» «Ты сама ее себе сейчас портишь. Будешь держаться меня и станешь куда круче Мары. Она на тебя будет смотреть, как на божество, и будет пытаться угодить». Я тяжело вздохнула. «Мне это не надо, ты понял? Я не хочу быть в вашей компании туповатых мажоров». «Привет от туповатого мажора». К нам подошел Дэн. «Дай-ка мне это». Он забрал у Ника мой поднос. «Алиса, мой друг просто никак не может выразить свои чувства». Взгляд на Ника. «Нельзя же так с дамой». «Алиса, Ник пытается помочь. Ему стыдно за то, что у тебя неприятности». «Так, ну хватит соплей, она сядет за наш стол». Отрезал Ник. «Давай вперед». «Перемена вот-вот кончится. А такими темпами так и не доберусь до спасительной булочки. Она единственная, что может помочь от стресса». «Пошли». Ник привычным движением схватил меня за руку. Посмотрел на мгновение прямо в глаза. В его глазах мелькнуло что-то, что тотчас вернуло меня снова в момент нашего поцелуя. Как же это было ярко, как вспышка, как... Во мне возгорается желание повторить. Но что за глупости лезут в голову? Позволила утянуть себя к популярному столику. Друзья Ника поприветствовали меня очень тепло, особенно Тим и Дэн. Они толкали Ника, смеялись и явно что-то знали. Может, это глупо, но я не заподозрила подвоха. Может, и стоило, но я так от этого устала. Хочется просто спокойно поесть в окружении доброжелательных лиц. Да и не кажется мне, что Ник будет надо мной подшучивать. Что это? Что-то вроде доверия? В памяти всплыли слова Марины. А ведь и правда, у Ника никогда не было постоянной девушки. Они для него как игрушки, как добыча. И я ни за что не пополню их число. А на следующем уроке вообще произошло что-то очень странное. Ник сел за парту рядом со мной.